Цинью удивленно вскинул брови. Таинственное место, особые тренировки, дядюшка Лань забрал с собой Фэйфэя и Сяхэя, на всякий случай уточнил юноша. Да, он попросил передать тебе, чтобы ты не переживал и не пытался искать их после возвращения. Мол, им понадобится изрядное количество времени, возможно, года два или три, подтвердил Циньдэ. Что это за странное место и тренировки? Цинью недоуменно глянул на Лиер, но девушка была удивлена не меньше его. Старший брат Циньюй, я не представляю, о каком таком таинственном месте идет речь. Она и в самом деле не могла сообразить, что задумал дядюшка Лань, и куда забрал Хауфэя и Хэйюя. Циньюй какое-то время размышлял, после чего беспечно улыбнулся. Ладно, это не так важно. Раз дядюшка Лань так сказал, то нет смысла переживать. В настоящий момент Фэйфэй и Сяхэй не слабее меня. Интересно, какого уровня силы они достигнут по возвращении из этого таинственного места? Отец, я собираюсь вернуться в горную усадьбу Лэй в моем дворце, чтобы устроить тренировку за закрытыми дверями. Вероятно, примерно на месяц, юноша с серьезным видом обратился к Циньдэ. Экспедиция в замок Девяти Мечей ясно дала ему понять, насколько он пока слаб. А ведь все эти падшие 3 го и 4 го испытаний были лишь верхушкой айсберга, если брать в расчет весь континент Тэнлун. В конце концов, сильные мира сего не придали особого значения этому так называемому бессмертному замку. Кто мог знать, что он окажется настолько удивительным? Владеть сокровищем в мире Сючжэнь – преступление само по себе. Пусть никто не знает, что я заполучил 4 бессмертных артефакта среднего грейда, а не один, даже этого более чем достаточно, чтобы привлечь внимание некоторых падших 6 го или 7 го испытания. Цинью вернулся целым и невредимым, однако на сердце у него было неспокойно. Впрочем, если они попробуют доставить мне неприятности, посмотрим, хватит ли у них силенок. В глазах юноши сверкнула сталь. Теперь у него в арсенале имелось кольцо владыки черного пламени с его полем небесного огня и гравиполем, бессмертное оружие среднего грейда и подаренный Лиер пожиратель льда. При должной подготовке Цинью сейчас мог дать бой даже обычному бессмертному. Но, конечно, было бы куда лучше, если бы он успел полностью очистить этот юанин падшего 2 го испытания. Я понял, можешь практиковать без каких-либо забот, Юйер. Я никому не позволю тебя потревожить, уверенным голосом проговорил Циньдэ. Он также понимал, в каком мире живет его сын и с какими экспертами ему приходится иметь дело. Больше всего Цинью сейчас нуждался в том, чтобы увеличить свой уровень силы. Столица династии Цинь, дворец принца Юй. Стоя перед входом в горную усадьбу Лэй, Лиер проговорила с успокаивающей улыбкой. «Тренируйся и не тревожься ни о чем, старший брат Циньюй. Проще сказать, чем сделать». Циньюя не оставляли опасения, поэтому он с серьезным видом предупредил. «Лиер, если к нам за той кистью или картиной пожалуют какие-то действительно грозные эксперты, то ни в коем случае не сопротивляйся. Просто отдай им эти предметы». С этими словами он извлек из пространственного хранилища оба артефакта. «Старший брат Циньюй, это...» Лиер округлила глаза. «Ха-ха, Лиер, ты забыла, что у меня и так есть карта внутри кольца владыки черного пламени. По сути, эта диаграмма раскола небес для меня почти бесполезна. Откровенно говоря, она просто не стоит того, чтобы из-за нее проливать кровь. Что касается этой кисти...» Пусть ее форму можно изменить на меч и использовать в качестве действительно могущественного оружия, но у меня же теперь есть еще 3 таких, которые ты мне дала. Поэтому потеря одного бессмертного артефакта среднего грейда не столь важна. Что действительно важно для меня, так это жизни моих родных и ты, Циньюй посмотрел ей прямо в глаза. Я не хочу подвергать опасности никого из вас. Лиер почувствовала, как ее сердце сжалось от нахлынувших эмоций. Она была так тронута, что отчаянно захотела поведать юноше свою тщательно оберегаемую тайну. Но мысль о том, что это может лишь навредить Циньюю, заставила ее в последний момент остановиться. «Спасибо тебе, старший брат Циньюй». Циньюй кивнул и нежно прижал девушку к своей груди. Расставшись с Лиер, он без колебаний направился в тренировочный зал горной усадьбы Лэй и уселся в центре комнаты, скрестив ноги. Юаньин падшего 2 го испытания приблизительно соответствует юаньину дуцзи средней или поздней стадии. Возможно, его хватит, чтобы я смог прорваться на позднюю стадию планеты, подумал юноша, извлекая из кольца владыки черного пламени сгусток энергии. Теперь он хранил большую часть своих сокровищ именно в этом кольце. Во время боя Миледи Янь Цзи с другими сюйчжинистами в главном зале бессмертного дворца Цинью этот Юаньин внезапно исчез у них на глазах, и участники экспедиции так и не смогли выяснить, как это произошло. На текущий момент в технике звездного пути имелось описание лишь 6 ступеней. Туманность, метеор, ядро, планета, Дуцзи и звезда. Каждая из них означала переход на качественно новый уровень и значительно повышала могущество практикующего. И Цинь Юй лишь не так давно прорвался на ступень ядра. Юноша закрыл глаза. Цинь Юй окутало неясное свечение, которое вдруг пришло в движение и начало клубиться вокруг его тела. В центре туманного облака можно было видеть лишь излучающую золотистый свет фигуру юноши. Юаньин падшего превратился в потоки тягучей жидкости, которые тонкими нитями закружились вокруг Цинь Юя. Не терпится узнать, насколько могущественным я стану после прорыва на ступень планеты. Уголки губ юноши слегка изогнулись в предвкушении. На континенте Тэнлун жило огромное количество сюйчжинистов, по меньшей мере, 100 миллионов, а то и больше. Тем не менее в самой могущественной школе Сюсянь на континенте, храме Цинсюй, состояло лишь несколько десятков тысяч человек. Впрочем, храм Цинсюй по праву заслужил свой громкий титул, поскольку количество по-настоящему сильных экспертов в этой школе поражало. Штаб-квартира школы, гора Цинсюй, была живописным местом, усеянным различными дворцами и павильонами. Несколько учеников в настоящий момент усердно работали метлами у врат, ведущих во внешний круг храма. Они были приняты в школу совсем недавно и принадлежали к самому позднему поколению. Никто из них еще даже не достиг ступени Цзиньдань. «Эй, старший брат-ученик, когда мастер начнет учить нас технике сюйчжинь?» – проговорил худощавый мальчик лет 7-8 с по-детски нежными чертами лица у своего соседа. «Не беспокойся об этом, младший брат-ученик. Нам и так несказанно повезло, что мы смогли вступить в храм Цинсюй. Сколько дней прошло с того момента? Насколько мне известно, в течение первого месяца никого ничему не учит. Только после этого нам позволит практиковать простейшие техники, цель которых – заложить фундамент для будущего развития. Что касается серьезных техник, то можешь забыть о них на следующие 3 года. Этот старший брат-ученик, судя по всему, знал все и обо всем». В больших черных глазах тощего мальчика проступило разочарование. «Серьезно? 3 года? Да что ты знаешь?» Подумай о силе учеников храма Цинсюй, кто из них не является могущественным экспертом. Несмотря на то, что в храме состоит лишь несколько десятков тысяч человек, тогда как в школах Ланьин и Цзиин их сотни тысяч, он прочно удерживает первое место на континенте Тэнлун. Почему, как думаешь, дело не только в удивительных техниках храма, но и в этой системе, которая заставляет нас первые 3 года только лишь укреплять свои основы. Это чрезвычайно важно и повлияет на весь наш дальнейший путь. В голосе старшего мальчика звучала абсолютная уверенность и даже фанатизм. Старший брат-ученик, ты неподражаем, глаза тощего мальчика вспыхнули. Естественно, но мой старший кузен еще более удивительный. Он присоединился к храму 5 лет назад. Сейчас он уже на ступени Цзиньдань, и его обучают, как элитного ученика. Мальчик подбоченился и гордо вскинул голову. Однако в следующий миг он быстро проговорил. «Тихо, кто-то приближается». В этот момент вдали показался изнуренный от долгого путешествия старый таист Гань Сюй, спешно возвращающийся на своем бессмертном мече. Он уже известил старейшин школы о своем прибытии с помощью передатчика. «Брат таист, это территория храма Цинсюй. Чужакам вход воспрещен». Старший мальчик энергично шагнул вперед и смело взглянул на эксперта. Он был безмерно счастлив, что смог наконец упомянуть о своей принадлежности к храму. Старый таист даже слегка опешил от нелепости ситуации. Он наконец вернулся в школу, однако был остановлен у порога, и кем? Однако в этот самый миг послышались торопливые шаги, и несколько десятков сюсинистов показались из-за ворот. Все они были облачены в балахоны таистов, имели длинные бороды и выглядели, словно настоящие бессмертные. Это были эксперты поколений Гань и Фань храма Цинсюй. Аббат, увидев человека, возглавлявшего процессию, оба мальчика застыли в шоке. «Грандмастер, вы прошли через такие опасности ради храма Цинсюй и вернулись с добычей». Идущий впереди человек, Фань Мин из поколения Фань, был аббатом храма Цинсюй. Не сказать, что он был могущественным экспертом. Он лишь недавно прошел 9 из 9 испытаний небес. Прим. W. Очевидно, неудачно, иначе почему он до сих пор на этом плане, грандмастер аббата? Изумлению мальчишек не было предела. Оставь свою лесть, Фань Мин. Оба моих младших братьев, Гань Мин и Гань Шань, были убиты, также погиб этот преподобный Ян Сюй. Лишь по странной прихоти судьбы я не разделил их участь, иначе ты бы никогда не увидел меня снова. Воспоминания о пережитом до сих пор ввергали старого таиста в холодный пот, так что комплимент Фань Мина прозвучал для него, как насмешка. Эксперты из встречающей делегации переменились в лице. Старший брат Гань Сюй, оба наших младших брата мертвы, быстро проговорил падший бессмертный с длинными белыми волосами, недоверчиво уставившись на Гань Сюя. Да, ладно, не стоит стоять на пороге. Это неподходящее место для таких историй, сказал старый таист. Вся процессия быстрым шагом направилась в главный дворец храма Цинсюй. Одномоментная смерть двух падших бессмертных храма была крайне важным событием. Во дворце старый таист поведал братьям по школе все, что с ним приключилось. Здесь присутствовали только представители его поколения и младшего поколения Фань. То и дело слышались изумленные вздохи, особенно когда Гань Сюй описывал появление миледи Янь Цзы, трех экспертов драконьего клана и ужасы дороги смерти. Грандмастер, я никак не мог ожидать, что этот бессмертный замок принадлежал бессмертному императору. Это невероятно. Бессмертный император не Ян, хох. Если бы мы знали, что это его наследие, то я бы попросил о помощи сеньоров из Небесного дворца, со вздохом посетовал аббат Фань Мин. Слушая рассказ старого таиста, эксперты с трудом могли представить, чтобы целый бессмертный дворец был высечен из куска элементальной руды, а коварный нрав бессмертного императора Нияна заставлял их сердца сжиматься в страхе. Наполовину правдивые указания бессмертного по поводу его замка были подобны смертельному приговору. Взять те же земли персикового цвета, которые якобы были абсолютно безопасны. Преподобная Шуйжоу и некоторые другие предпочли этот вариант, однако тем самым обрекли себя на смерть без шанса на какую-либо борьбу. Шашух! По залу пронесся порыв ветра. Все эксперты тут же повернули головы ко входу и увидели худощавого старика с развивающимися длинными белыми волосами. Грандмастер Хуань Сянь! В изумлении воскликнули старый таист и некоторые другие эксперты из поколения Гань. Они узнали этого грандмастера из Небесного дворца, святая святых храма Цинсюй. Эксперты из этой священной обители никогда не показывались на глаза, если только речь не шла о чем-то чрезвычайно важном для школы. Даже аббату вход в Небесный дворец был заказан. Если верить легендам и слухам, из этого загадочного места можно было даже связаться с миром бессмертных. Гань Сюй, ты действительно только что упомянул бессмертного императора Нияна? С горящими глазами требовательно спросил этот новоприбывший падший бессмертный. Да, хозяином этого бессмертного замка, из которого я только что вернулся, был никто иной, как бессмертный император Ниян. Что-то не так, в голосе старого таиста послышалось сомнение. Хуань Сянь возбужденно потер руки. Все отлично, это просто чудесные новости. Это действительно бессмертный император Ниян. Невероятно, он явно был вне себя от радости. В следующий миг он снова посмотрел на старого таиста. Гань Сюй, следуй за мной. Мы немедленно отправляемся в Небесный дворец. Мой грандмастер хочет с тобой переговорить. Сердце старого таиста пропустило удар. С ним хочет переговорить грандмастер Хуань Синя, том 10, глава 23. Трансформация метеоритной слезы. Небесный дворец на вершине горы Цинсюй был круглый год окутан облаками и туманом. Вокруг него когда-то была установлена легендарная формация мира бессмертных, так что даже падшие 12 го испытания могли лишь мечтать о том, чтобы пробиться сюда силой. Лишь падшие бессмертные 4 го испытания и выше среди учеников храма могли обитать в Небесном дворце. В этот момент к дворцу приблизился Хуань Сянь, расслабленно находя путь в хитросплетении их формаций, а за ним неотступно следовал старый таист Гань Сюй. Хуань Сянь не обладал высоким статусом в Небесном дворце, поэтому его частенько посылали во внешний мир, чтобы передать приказы другим членам храма, поэтому он знал эту формацию, как свои 5 пальцев. «Мастер Хуань Сянь, вы не знаете, зачем я мог понадобиться вашему грандмастеру?» – осторожно спросил Гань Сюй, который изрядно нервничал в этот момент. Эксперт засмеялся, не скрывая радостного возбуждения. «Ха-ха, Гань Сюй, я, по идее, не должен тебе рассказывать, но ты все равно очень скоро обо всем узнаешь, так что слушай внимательно». Хуань Сянь до сих пор с трудом мог поверить в то, что хозяином того бессмертного замка оказался бессмертный император Ниян. Очень немногие вещи могли его поразить, с учетом его знания и уровня силы. Старый таист просветлел лицом и приготовился слушать. «Гань Сюй, ты еще не знаешь, но ты оказал нашей школе невероятную услугу. Так вот, когда-то давным-давно наш храм Цинсюй, наравне с другими древними школами, такими как Ланьин и Цзин, получил приказ из мира бессмертных, с горящими глазами проговорил Хуаньсянь. Мир бессмертных. Вероятно, каждый сюсинист только и мечтает о том, чтобы когда-нибудь там оказаться. Приказ из этого верхнего плана, старый таист Ганьсюй задержал дыхание. В приказе мира бессмертных говорилось, что любой, получивший какую-либо информацию о бессмертном императоре Нияне, должен незамедлительно известить их об этом. Тот, кто это сделает, получит награду от бессмертных. Кроме того, щедрую награду получит также и вся школа этого человека в мире бессмертных. Хуаньсянь так перевозбудился, что у него покраснело лицо. Бессмертный план был связан с колоссальным числом смертных миров. Сюда входила как вселенная Циньюя, так и многие другие, как, например, родной мир мастера Лэйвэя. Храм Цинсюй занимал высочайшее положение на континенте Тэнлун, однако представительство школы в мире бессмертных было относительно слабым и немногочисленным. Но если издавший указ бессмертный император наградит храм Цинсюй, то это станет поворотным этапом в их развитии, а члены школы в мире бессмертных мгновенно повысят свой статус до небес. Ганьсюй, если ты действительно получишь награду, то станешь величайшим героем храма Цинсюй за последние миллион лет, проговорил Хуаньсянь, с любопытством разглядывая своего спутника. Старый таист же лишь почувствовал, как у него пересохло в горле. Он будет величайшим героем за последние миллион лет, более того, он сможет оказать услугу сеньорам из мира бессмертных. От столь невероятной чести у него закружилась голова. Сюченисты, как правило, невероятно преданы своим школам. Для них это то же самое, что родной дом и семья для смертных. Оказать услугу сеньорам и улучшить положение всего храма в мире бессмертных. Действительно, кто еще добивался чего-то подобного за последние миллион лет? Ладно, сотри с лица это ошеломленное выражение. Мы уже прибыли в небесный дворец. Быстро, следуй за мной, с улыбкой сказал Хуаньсянь. Они со старым таистом достигли огромного девятиярусного дворца. Гора Цинсюй была столь высока, что ее вершина подпирала небеса. Небесный дворец казался таинственным и пугающим в окружении облаков, а его стены ярко сверкали и переливались. Чувствуя, как его сердце сжимается от волнения и страха, старый таист Ганьсюй осторожно вступил под своды дворца. В этом месте каждый встречный был его сеньором, что еще он мог испытывать. «Мастер, я привел Ганьсюя», — объявил Хуаньсянь, когда они достигли третьего этажа. В конце лестничного пролета их встречал мужчина средних лет, задрапированный в белые одежды. Это был никто иной, как наставник Хуаньсяня, падший бессмертный 6 го испытания Дунань. Статус всех жителей небесного дворца был четко очерчен. К примеру, с учетом положения и уровня силы Хуаньсяня, подниматься выше третьего этажа ему было строго запрещено. Что касается Ганьсюя, то в прошлом, даже если бы ему каким-то чудом разрешили посетить небесный дворец, то ему пришлось бы кланяться и приветствовать экспертов на каждом этаже. Вот только сегодня его провели сразу на третий этаж вопреки всем предписаниям. «Ты Ганьсюй? Отлично, отлично, следуй за мной». На лице мужчины в белом одеянии также отчетливо проступило радостное волнение. Он тут же повел старого таиста дальше, вверх по ступенькам. Без каких-либо проволочек они очень скоро достигли 7-го этажа небесного дворца. «Мастера, я привел Ганьсюя», — поклонился Дунань, почтительно замерев у дверей, ведущих вглубь этажа. Двери тут же распахнулись. На пороге показалась женщина, с волосами, увязанными в хвост за спиной. Увидев Ганьсюя, она широко улыбнулась. «Дунань, теперь, когда я вижу этого Ганьсюя, мне кажется, что наша информация действительно оказалась верной. Ганьсюй, следуй за мной немедленно». Женщина потянула его за рукав, увлекая вглубь этажа. За последние миллион лет еще ни разу не было прецедента, чтобы на этот этаж ступала нога падшего 3 го испытания. В конце концов, даже такие эксперты, как падший бессмертный 6 го испытания Дунань, не имели такой возможности. Старый таист покорно следовал за женщиной, словно ребенок, которого ведет за руку взрослый. Младшая сестра, Ганьсюя доставили, рядом с ними вдруг появились 3 человека, все, падшие бессмертные. Когда они заметили Ганьсюя, их глаза засверкали. Старый таист про себя уже дрожал как осиновый лист, словно юная дева, которой вот-вот предстояло лишиться невинности. Он отчетливо осознавал, что эти люди, как минимум, принадлежали к поколению Шань. Дунань назвал их мастерами, а ведь он был мастером Хуаньсиня, который, в свою очередь, принадлежал к более старшему поколению, чем Гань. Сеньоры поколения Шань, подумать только, Гань Сюй за всю свою долгую жизнь не видел ни одного из них. Я Гань Сюй из поколения Гань. Для меня великая честь встретиться с вами, грандмастера. Старый таист преклонил колени и прижал лоб к полу. Трое мужчин и женщина непринужденно приняли почтительное приветствие Гань Сюя, после чего их лидер нетерпеливо улыбнулся. Гань Сюй, тщательно подумай, прежде чем отвечать. Ты действительно обладаешь информацией о бессмертном императоре Нияне? Старый таист выпрямился и почтительно проговорил. Замок Девяти Мечей, в котором мне довелось побывать, принадлежал никому иному, как бессмертному императору Нияну. Он даже упомянул, что является мистическим бессмертным 8-го ранга. Более того, судя по бессмертному оружию среднего грейда, что мне удалось добыть внутри, он также был бессмертным меча. Мистический бессмертный 8-го ранга. Бессмертный меча. Сеньоры, казалось, забыли, как дышать. Пусть они и знали имя этого бессмертного, но даже не предполагали, насколько ужасающей силой обладал этот эксперт. Их статус был достаточно высоким, чтобы иметь представление о трех ступенях бессмертия: обычном, золотом и мистическом. Эта иерархия отражала различия в статусе бессмертных. Обычные бессмертные в верхнем плане были повсюду и практически не представляли какой-либо ценности. Золотые бессмертные могли уже считаться элитой, высшим эшелоном власти. Многие фракции даже специально выискивали подобные таланты и старались привлечь на свою сторону. Что же касается мистических бессмертных, то каждый из них был абсолютным экспертом верхнего плана, достойным называться бессмертным императором. И эта ступень также была поделена на 9 рангов. Мистический бессмертный 8-го ранга фактически стоял на самой вершине. Более того, этот Ниян был еще и одним из бессмертных меча, которые обладали чудовищной боевой силой. Эти непревзойденные эксперты давным-давно исчезли с континента Тынлун, оставив после себя лишь легенды. Старший брат-ученик, не будем зря тратить время. Мы должны немедленно позволить Гань Сюю передать эту информацию в мир бессмертных. Если нас опередит другая школа, то сожалеть будет уже поздно, торопливо сказала женщина, придя в себя от первого шока. Главный из троицы мужчин словно очнулся и засуетился. Ох, и правда. Гань Сюй, мы отправляемся на 9-й этаж. Если другая школа отправит весть о Нияне на верхний план раньше нас, то о награде можно будет забыть. Мир бессмертных жаждал заполучить информацию о бессмертном императоре Нияне. Естественно, никто не стал бы награждать за одну и ту же информацию несколько школ. Лишь первые удостоятся такой чести. Даже не думая об ослушании, Гань Сюй смиренно последовал за этим сеньором на верхние этажи. Остальные три сеньора Шань также последовали за ними. Грандмастера, если позволите сказать, то, не считая меня, остальные сюсинисты, отправившиеся в экспедицию, погибли все до единого, осторожно уточнил старый таист, будто бы опасаясь возможной реакции на свои слова. Что? Шань Цуй, округлив глаза, обернулся на Гань Сюя. Впрочем, его шок не продлился и секунды. На лице эксперта засияла широкая ухмылка. Ха-ха, так остальные сюсинисты уже мертвы. Это просто чудесно. Значит, они точно не смогут нас опередить в этом деле. Торопливые шаги сеньоров замедлились, теперь их поведение куда больше соответствовало высокому статусу. Вся процессия степенно направилась на 9-й этаж дворца. Трое экспертов позади Гань Сюя незаметно перевели дух. Лишь очень немногие жители Небесного дворца когда-либо бывали на этом этаже. Тем удивительнее был тот факт, что жалкий падший бессмертный Триго испытания, впервые допущенный в эту святая святых храма Цинсюй, был припровожден прямо на этот запретный 9-й этаж. Одно это могло служить достаточной причиной для гордости, а также для того, чтобы имя старого таиста навеки вошло в анналы истории храма. На всех этажах до 8-го включительно имелись различные залы и коридоры, однако на последнем этаже было совершенно пусто. В центре необъятного зала была установлена гигантская формация. Символы и письмена, выгравированные на полу, поражали своей сложностью, а исходящий от формации энергетический фон невольно заставлял содрогнуться. «Гань Сюй, следуй за мной в центр формации», с этими словами Шань Цуй решительно шагнул внутрь. Старый таист мог лишь слепо довериться сеньору и поспешить следом. Тело Шань Цуя вдруг окуталось чудовищной аурой. Бесчисленные потоки энергии устремились в узлы формации. Символы и печати неохотно заморгали, наливаясь энергией. Лишь приличное время спустя, когда Лоб Шань Цуя был уже весь в поту, формация наконец засияла ровным и уверенным светом. «ГМ, люди из храма Цинсюй, хох, с чем пожаловали?» Бесстрастный голос нарушил тишину громадного зала. Шань Цуй с благоговейной почтительностью ответил: «Я Шань Цуй из храма Цинсюй. Один из учеников моей школы обнаружил информацию о бессмертном императоре Нияне. Мы помним о том, что мир бессмертных желал получить сведения об этом бессмертном, поэтому я...» «Мне не послышалось, ты сказал, бессмертный император Ниян?» В сухом и безразличном голосе вдруг прорезались эмоции. «Юный сюсинист из храма Цинсюй, ложь в этом вопросе недопустима. Если обнаружится, что ты солгал, то, самое меньшее, твой храм Цинсюй будет стерт с лица земли». Шань Цуй запаниковал и украдкой взглянул на старого таиста. Гань Сюй торопливо заговорил: «Меня зовут Гань Сюй. Мне повезло стать одним из тех, кто проник в замок девяти мечей, оставленных в нашем мире бессмертным императором Нияном. В этом замке я действительно смог узнать кое-что об этом человеке». «И что же тебе известно о бессмертном императоре Нияне?» — спросил голос. «Ниян был мистическим бессмертным 8-го ранга, а также бессмертным меча», — поспешил ответить старый таист. В голосе неведомого эксперта послышалось нескрываемое волнение. «Ха-ха, все так, он действительно бессмертный меча, достигший 8-го ранга мистического бессмертного. Это совпадает с информацией, которую сообщил мне властитель Юй. Это тайна даже для обычных бессмертных. Судя по тому, что ты, житель смертного плана, как-то об этом узнал, по всей видимости, вы не лжете, ха-ха». Судя по его тону, говоривший с трудом сдерживал ликование. «Это просто замечательно. Однако это слишком серьезный вопрос, поэтому я сперва должен отчитаться перед властителем Юем. Он решит, что делать дальше. Вы двое ожидайте здесь. Если у властителя Юя будут распоряжения, я тут же свяжусь с вами». Голос истаял, и сияние формации постепенно сошло на нет. Однако на лицах Шань Цуя и его братьев возникло выражение неописуемого восторга. Судя по реакции этого неведомого эксперта, бессмертный император Ниян оказался именно тем человеком, информацию о котором так жаждал заполучить мир бессмертных. «Кто, интересно, этот властитель Юй?» — с любопытством подумал Шань Цуй. Впрочем, одно можно было сказать наверняка: если его называли властителем в мире бессмертных, то его положение на верхнем плане должно было быть очень высоким. Континент Цаньлун, столица империи Цинь, дворец принца Юя, горная усадьба Лэй. После непрерывной медитации в течение половины месяца Цинь Юй, наконец, сумел достичь поздней стадии ядра, и сейчас как раз готовился к прорыву на следующую ступень, ступень планеты. В Дантяне Цинь Юя, золотая сфера, которая раньше находилась в центре этого пространства, превратилась в полностью черный шар. От нее не исходило ни малейших признаков тепла. Однако Цинь Юй хорошо знал, что заключенная внутри шара энергия, по меньшей мере, в 10 раз превосходит мощь изначальной золотой сферы. Вот только теперь энергия была упрятана гораздо глубже. «Используй ядро в качестве основы и поглоти бесчисленные звезды, чтобы сформировать планету. Ключевым фактором этой ступени является святая энергия Вселенной, пронизывающая все сущее в природе. Я должен использовать эту природную энергию, чтобы наполнить планету жизненной силой, сделав ее подобной тем, что населены смертными». В этот момент все безмолвное пространство внутри Дантяня юноши вдруг пришло в движение. Бесчисленные звезды, формирующие туманность вокруг почерневшего ядра, дрогнули и, ускоряясь, ринулись к центру. Звездное пламя исчезло в глубине черной сферы. Все пространство задрожало, словно предвещая рождение новой вселенной. Когда в Дантяне снова воцарился относительный покой, в центре пространства осталась лишь планета. Ядро было упрятано глубоко внутри нее, а в самой сердцевине полыхало звездное пламя. Внутреннее пламя юноши также совершило прорыв в силе, сменив цвет с темно-синего на светло-пурпурный. Цинь Юй с безмятежным выражением лица завершил прорыв серии магических жестов, после чего медленно развел руки в стороны. В это мгновение его сознание словно высвободилось от оков плоти и полностью слилось с природой. Это чувство единения со Вселенной заставило душу Цинь Юя трепетать. На глазах юноши даже выступили слезы. Дантянь и планета внутри него мощно содрогнулись в последний раз. На поверхности планеты внезапно возникло множество зеленых точек. Пятна природной энергии начали вспыхивать на ней одно за другим. Однако именно в этот момент метеоритная слеза, которую Цинь Юй никогда не мог сознательно контролировать, и которая давным-давно слилась с его телом, вдруг задрожала и устремилась наружу, испуская ослепительное зеленое сияние. Загадочный артефакт покинул тело юноши и завис у него над головой, после чего начал медленно вращаться. С каждым оборотом от метеоритной слезы отделялось множество крошечных зеленых огоньков, которые плавно осыпались вниз, на тело Циньюя, словно причудливый снегопад. Достигнув кожи юноши, зеленые огоньки тут же сливались с его мышцами и костями, а часть впитывалась новообразованной планетой в его дантяне. Том 10, глава 24. Любой ценой зеленые светлячки проникали в мышцы Циньюя, а затем начинали безостановочно разрывать и восстанавливать живые ткани. Клетки разрушались и трансформировались, и прочность тела юноши возрастала с пугающей скоростью. И не только мышцы, даже кровеносные сосуды и кости не избежали радикальной перестройки. Это было похоже на выплавку стали, когда металл обретал невероятную прочность после сотен циклов закалки. Кости Циньюя одна за другой претерпевали невиданные изменения. С каждой секундой они становились все крепче, и скорость этого процесса лишь возрастала. Зеленые снежинки осыпали тело юноши нескончаемым потоком, заставляя трансформироваться каждый его уголок. Тем временем разум Циньюя пребывал в состоянии абсолютного единения с природой. Юноша был полностью поглощен созерцанием вечной и всеобъемлющей красоты Вселенной, так что даже не обратил внимания на странное поведение метеоритной слезы. Удивительные изменения, происходящие с его телом, также остались им незамеченными. Внутри дантяня Циньюя, здесь была лишь планета. Она была сформирована из черного ядра и покрывающего его толстого слоя бесчисленных звезд. А на поверхности планеты то и дело возникали разрозненные зеленые точки. Но так продолжалось лишь до того момента, пока ее не достиг поток зеленых точек из метеоритной слезы. Они тут же начали сливаться с поверхностью планеты. Если до этого зеленые проблески были видны лишь кое-где, то теперь зелень начала быстро затягивать всю поверхность шара. Очень скоро от планеты повеяло мощным потоком живительной энергии, которая была даже чище, чем природная энергия внешнего мира. Метеоритная слеза по-прежнему парила и медленно вращалась прямо над головой Циньюя. Зеленый снегопад не прекращался ни на секунду. Зеленые точки проникали в тело юноши, равномерно сливаясь с его живыми тканями и заставляя их меняться. Возможно, даже падшие бессмертные или дьяволы 12 го испытания не смогли бы объяснить этот феномен. Спустя неопределенное время тело Циньюя перестало меняться. К этому моменту физическая прочность юноши была уже в 100 раз выше, чем раньше. Однако зеленые точки по-прежнему изливались из метеоритной слезы сплошным потоком. Тело юноши уже не могло их впитывать. Поэтому эти светлячки проникали глубоко в мышцы Циньюя и замирали неподвижно до поры до времени. Раз было невозможно их принять, организм юноши мог лишь отложить их на потом. Трансформации подверглось не только тело Циньюя. Существенные изменения затронули и его душу. То ли благодаря особому состоянию просветления, которое он испытывал в настоящий момент, то ли благодаря зеленым светлячкам метеоритной слезы, но его душа начала стремительно уплотняться и становиться более материальной. В то же время его духовная энергия также становилась все чище. Циньюй вдруг ощутил, как планета в его дантяне содрогнулась. Ощущение единения с природой испарилось без следа, а метеоритная слеза незаметно вернулась на свое прежнее место в груди юноши. Несмотря на огромный объем зеленых светлячков, излитый из загадочного артефакта, на вид нельзя было сказать, что он как-то изменился. ГМ, что происходит? Просканировав свое тело святым чувством, Циньюй потерял дар речи от изумления. Сейчас, наверное, даже Янь Мо в своей истинной форме черного дракона уступал ему по прочности тела. Юноша ощущал внутри себя неизмеримую мощь, которая даже его самого заставила содрогнуться. Что произошло с моим телом? Искусство звездного пути, конечно, включает физическое развитие, но прорыв не мог дать такой поразительный эффект. Возможно, я сейчас даже с экспертом на ступени Дуцзи смог бы сразиться, используя только физические возможности. Циньюй никак не мог понять, как такое могло произойти. Но правильно ли он оценивал ситуацию? На самом деле, юноша и сам до сих пор до конца не осознавал, через насколько удивительную трансформацию прошло его тело. Хо, планета в моем дантяне полностью покрыта зеленым слоем, и какая чистая священная энергия. Следующий сюрприз не заставил себя долго ждать. На ступени планеты прогресс проще всего было определить по изменениям ядра, то есть, по интенсивности священной энергии, излучаемой поверхностью планеты. Чем дальше практикующий искусство звездного пути продвигался в освоении ступени, тем более горячим становилось ядро, и тем толще становился слой зелени, излучающий священную энергию. Но планета в Дантяне Циньюя уже была полностью зеленой. В теории, это должно было бы означать позднюю стадию планеты, но ядро внутри его планеты по-прежнему было темно-красного оттенка. Это однозначно указывало на раннюю стадию планеты. В конце концов, на поздней стадии этой ступени ядро должно было превратиться в раскаленный огненный шар. Что все-таки произошло? В чем причина? Как поверхность планеты в моем Дантяне вдруг покрылась слоем священной энергии, словно я уже достиг поздней стадии? Мало того, толщина этого слоя даже больше, чем в описании поздней стадии планеты. При этом ядро по-прежнему выглядит, как нормальное ядро ранней стадии. Это не укладывалось у юноши в голове, не говоря уж о том, что, по сравнению с внутренней энергией, сила его мышц и костей ужасала не меньше, а то и больше. Как так получилось? Ответа на это Циньюй не находил. Когда моя душа стала настолько материальной, такой уровень плотности должен был бы наблюдаться лишь на поздней стадии Дуцзи. Новое открытие повергло юношу в шок. То состояние просветления, когда он ощущал себя единым со Вселенной, действительно могло бы повысить плотность диска души. Однако его душа после магических земель видения и других испытаний замка девяти мечей достигла лишь поздней стадии Кунмин, так что сейчас должна была бы прорваться максимум на раннюю стадию Дуцзи. Но все признаки указывали на то, что она достигла поздней стадии Дуцзи. И все это произошло из-за этого странного состояния просветления? Нет, не только. Циньюй скосил глаза на грудь. Единственным объяснением, которое пришло ему в голову, могла быть лишь метеоритная слеза. Даже сейчас юноша не имел представления, какие тайны скрывает в себе этот загадочный артефакт. После этого Циньюй, решив не задумываться более о произошедшем, продолжил очищать энергию Юанина. Спустя примерно полмесяца, к этому моменту священная энергия на поверхности планеты в Дантяне юноши достигла поразительной чистоты, а глубоко внутри ярился огненный шар ядра. Звездное пламя в самом центре ядра теперь пылало ровным пурпурным пламенем. Полностью очистив и поглотив Юанин падшего второго испытания, Циньюй наконец достиг поздней стадии планеты. Юноша медленно поднялся. На его лице возникла радостная улыбка. В далеком прошлом мастер, будучи на средней стадии Дуцзи, смог с легкостью убить Дачина и целую толпу Дуцзи. В конечном итоге он даже предпринял попытку пройти 9 из 9 испытаний небес. Если я сейчас использую энергию солнечного ядра, то с легкостью смогу одолеть эксперта на стадии Дуцзи. А если я воспользуюсь двумя особыми техниками кольца владыки черного пламени, то и победа над экспертом на ступени Дачен не выглядит невозможной. Ядро планеты в Дантяне юноши сейчас представляло собой сгусток яростного пламени. Согласно описаниям звездного пути, когда ядро планеты превращается в огненный шар, оно становится солнечным ядром. Следующая ступень звездного пути, Дуцзи, как раз и сосредоточена на усилении и развитии солнечного ядра. В прошлом Лэй Вэй сумел убить стольких могущественных экспертов, имея сравнительно невысокий уровень силы, именно благодаря безумной мощи солнечного ядра. В отличие от своего мастера, у Циньюя вдобавок имелось еще и кольцо владыки черного пламени, а также бессмертное оружие среднего грейда. Если он решит поставить на кон свою жизнь, то даже экспертам на ступени Дачен придется несладко. Чего юноша пока не осознавал, так это того, что помимо солнечного ядра и всех этих артефактов, включая и пожиратель льда, у него еще имелось и физическое тело, обладающее пугающими боевыми возможностями. Без реального сражения оценить удивительную трансформацию, через которую его тело прошло благодаря метеоритной слезе, было практически невозможно. Континент Тынлун, небесный дворец на горе Цинсюй, ожидающие на девятом этаже Шаньцуй, Ганьсюй и еще несколько экспертов не могли даже и помыслить о том, чтобы отлучиться хоть на минуту. Они могли лишь запастись терпением, однако это многодневное напряжение неимоверно выматывало. Внезапно от центра формации по письменам и узорам, выгравированным в полу, разошлась мощная волна энергии. Лица присутствующих тут же просветлели, а Шаньцуй с Ганьсюем без колебаний вступили в формацию. Они ожидали этого момента уже очень долгое время. «Внимайте, ученики храма Цинсюй, вы должны быть предельно почтительны. Лорд, который сейчас будет с вами разговаривать, является одним из личных помощников властителя Юя. Он куда могущественнее обычных бессмертных императоров. Если кто-то из вас хоть словом, хоть жестом вызовет его недовольство, то ему даже не придется говорить об этом, я лично позабочусь о том, чтобы ваш храм постигла участь куда более печальная, чем банальное уничтожение. Из формации донесся тот же голос, что они слышали в прошлый раз. Услышав эти слова, Шань Цуй почувствовал, как его сердце затрепетало от ужаса и тревоги. Он торопливо ответил: «Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Мы и помыслить не могли о том, чтобы разгневать достопочтенного лорда. Мы расскажем ему обо всем ясно и без утайки. Святые небеса, допрашивать их, как ни удивительно, будет почти божественная сущность, эксперт уровня бессмертного императора. Более того, куда более могучий, чем обычные бессмертные императоры, а также личный помощник властителя Юя. Насколько непостижима эта сила, какого уровня мистического бессмертия он достиг? Отлично, вы двое ожидайте. Лорд скоро прибудет». После этих слов голос затих. Шань Цуй и Гань Сюй застыли, словно каменные изваяния. Они не смели даже глубоко дышать внутри этой формации. В конце концов, звуки их дыхания напрямую транслировались в мир бессмертных. Кто знает, не оскорбят ли они этого могущественного эксперта. Это была бы катастрофа для всего храма Цин Сюй. Ждать пришлось не так уж долго, однако им это время показалось вечностью. Гань Сюй, ученик храма Цин Сюй, я слышал, у тебя есть информация о Нияне, это правда? Проговорил вдруг с линцой незнакомый голос. Неведомый лорд наконец прибыл. Гань Сюй глубоко вздохнул, после чего с максимальной почтительностью заговорил. «Я Гань Сюй, мне действительно посчастливилось узнать кое-что о бессмертном императоре Нияне. Хох, что ж, слушаю внимательно», с той же ленивой и беззаботной интонацией откликнулся голос, однако старый таист чувствовал, как на него навалилась непомерная тяжесть. Каким бы тоном ни говорил этот эксперт, с его чудовищно высоким статусом каждое слово и каждое действие буквально дышало достоинством и угрозой. Гань Сюй собрался с духом и, тщательно подбирая слова, начал: «Достопочтенный лорд, некоторое время назад мы с некоторыми другими сюйчжинистами проникли в замок Девяти Мечей. Внутри я и узнал о бессмертном императоре Нияне, который называл себя мистическим бессмертным 8 ранга. По найденным внутри замка бессмертным артефактам мы также сделали вывод, что это был бессмертный меча, поскольку в кисточках для каллиграфии остались следы чрезвычайно мощной и свирепой энергии меча. ГМ, казалось, это не особо впечатлило бессмертного. Давай-ка в деталях, что именно вы пережили в этом замке Девяти Мечей и какие сокровища получили?» «Да, достопочтенный лорд, поначалу наша экспедиция была довольно многочисленной. Стоило нам попасть внутрь, как мы тут же угодили в ловушку под названием «Магические земли видений». «Хо, магические земли видений», — удивленно воскликнул обладатель ленивого голоса. «А затем вы попали во внутреннюю часть замка под названием «Бессмертный дворец Цин Юй», не так ли?» Гань Сюй радостно подтвердил: «Да, бессмертный дворец, в который нас перебросило после этого, именно так и назывался. Внутри мы даже обнаружили стелу хранителя дворца. Началось побоище, многие погибли, однако в итоге обнаружилось, что ядром этого бессмертного дворца Цин Юй была вовсе не стела хранителя, а сгусток элементальной эссенции». Допрашивающий издал довольный смешок. «Все верно. После изготовления этого дворца Цин Юй Ниян хвастался им перед нами. Его ядро действительно было заключено в сгустке элементальной эссенции. Судя по всему, к этому моменту бессмертный уже окончательно уверился в том, что Гань Сюй говорит правду. Хорошо, можешь больше не рассказывать мне об опасностях, через которые вам пришлось пройти. Просто опиши сокровища, что вам удалось найти». Беззаботный голос внезапно налился свинцовой тяжестью. Ощущая, как над его головой словно бы сгущаются грозовые тучи, Гань Сюй без промедления ответил: «Насколько я понимаю, предполагалось, что одним из этих сокровищ должен был стать бессмертный дворец Цин Юй. К сожалению, мы так и не смогли найти управляющее ядро из элементальной эссенции. После того, как мы добрались до башни сокровищницы, на первом этаже мы нашли священные звериные ошейники. На втором этаже мы нашли кисточки для каллиграфии, которые оказались бессмертными артефактами среднего грейда, а также картины, написанные тушью. Картин было только 3, так что я, к несчастью, не смог заполучить одну из них. ХМ, подумай хорошенько над следующим вопросом. В этих кисточках или ошейниках содержались какие-либо намеки или упоминания о санктуаре Нияна?» В голосе бессмертного не чувствовалось ни капли прежней легкости. Гань Сюй глубоко вздохнул. Давление, которая скрывалась за этим вопросом, заставила его вспотеть. «Нет, ничего такого я не обнаружил. Ошейники и кисточки были лишь обычными бессмертными артефактами. Если не считать свирепой энергии меча, содержащейся в кистях, в них не было ничего странного». На этих словах старый таист внезапно вспомнил, каким восторгом осветились лица миледи Ян Цзи, Цинь Юя и Яньмо, когда они обнаружили картины Гахуа. «Ах да, достопочтенный лорд, я вспомнил кое-что, что может вас заинтересовать. Возможно, это имеет отношение к этому санктуарию Нияна, о котором вы говорили. Ну-ка, ну-ка, выкладывай», — поторопил его голос. Чувствовалось, что он буквально впитывает в себя каждое слово Гань Сюя. «Достопочтенный лорд, когда мы были на втором этаже башни сокровищницы, трое из нас смогли заполучить по одной картине. Когда это произошло, они были так взбудоражены, что даже затряслись от восторга, а их лица слегка покраснели. Мне это тогда показалось очень странным, поскольку ни одно сокровище до этого, даже дворец Цинью, не вызвали у них такой реакции. Полагаю, эти гахуа должны иметь отношение к санктуарию Нияна, который вы упомянули», — нервно предположил Гань Сюй. На той стороне повисло напряженное молчание. Через некоторое время: «Кто эти трое?» — спросил бессмертный. Старый таист торопливо ответил: «Из трех сюджинистов один — член клана драконов, второй — эксперт из дворца Иньюи, крупной школы Сюма, а последний — обычный эксперт. У него есть лишь поддержка падшего бессмертного, но чрезвычайно могущественного. Драконы — дьяволы. Вероятно, они уже доложили в мир демонов и дьяволов сразу по возвращении. Это несколько хлопотно. Говоришь, третьего поддерживает лишь один падший бессмертный?» В голосе бессмертного императора зазвучали нотки презрения. «Слушайте мой приказ, храм Цинсюй. Вы должны забрать третью картину Гахуа, неважно, какой ценой. Мы возместим вам все убытки в стократном размере, а также щедро вознаградим поверх того». «Убытки будут возмещены в стократном размере, да еще и награды от мира бессмертных?» Шань Цуй пришел в восторг и немедленно ответил: «Пожалуйста, не извольте беспокоиться, достопочтенный лорд. Мы с моими тремя братьями и сестрой лично отправимся за этой картиной и добудем ее любой ценой. Даже если нам заступит дорогу падший 12 го испытания, у храма Цинсюй достаточно возможностей, чтобы исполнить вашу волю. Во имя будущего храма Цинсюй, традиции которого передавались из поколения в поколение миллион лет, глава школы решил не размениваться на мелочи». Том 10, глава 25. Появление падших грабителей в штаб-квартире клана драконов. Яньмо расположился в кресле из черного дерева с серьезным выражением на лице. «Мойер, ты наконец вернулся», — с улыбкой проговорил светловолосый старик, глядя на него. Этот старик был никем иным, как старейшиной семьи Янь, золотым драконом и падшим демоном 8-го испытания. Когда речь заходила о иерархии в драконьем клане, золотые драконы имели высший статус, на втором месте были серебряные и черные, а уже затем шли все остальные: лазурные, красные, пурпурные и так далее. Поэтому падший золотой дракон, достигший 8-го испытания, имел невероятно высокое положение в семье Янь. Существовал также особый вид пятилапых золотых драконов, который пользовался таким же уважением, как и остальные золотые драконы. Более того, ввиду их чрезвычайной редкости они были на особом счету в клане. Яньмо хмуро посмотрел на старика, а затем вдруг улыбнулся. «Третий старейшина, то место, куда Янь Лан отправился сразу по прибытии, это же священные земли клана, верно?» «Так и есть», — старик погладил свою длинную золотистую бороду и с улыбкой кивнул. «Из священных земель, по идее, можно связаться с миром демонов верхнего плана», — задумчиво протянул Яньмо. Он явно подготовился к приходу старейшины. «Как только Янь Лан вернулся и упомянул бессмертного императора Нияна, вы все так занервничали, а затем даже позволили ему вступить в священные земли. А некоторое время спустя сам третий старейшина приходит навестить упрямого недоросля из черных драконов, вроде меня». Яньмо уставился прямо на старика и усмехнулся. «Если вы скажете, что пришли без определенной цели, то как думаете, я вам поверю?» «МХМ», — третий старейшина откинулся на кресле с таким видом, словно был горд за своего потомка. «В безопасности и под оберегающим крылышком сеньоров действительно сложно повзрослеть. В том, что касается интеллекта и темперамента, твои сверстники, живущие в клане, тебе в подметки не годятся». «Неплохо, неплохо. Естественно, я пришел не просто так. Я надеюсь, что ты отдашь клану драконов ту картину, найденную в замке девяти мечей. «Значит, вас интересует санктуарий Нияна?» – предположил Янь Мо. Улыбка на лице старика стала еще шире. Сеньоры из мира демонов действительно не ошиблись. Эта картина Гахуа и в самом деле связана с этим санктуарием. Мойер, поверь мне на слово, это настолько серьезный вопрос, что ты даже не сможешь себе вообразить. Даже обычные падшие вряд ли смогут принять участие, поэтому я бы посоветовал тебе оставаться в стороне от предстоящих событий. Но Янь Мо не просто так упомянул санктуарий Нияна, он уже давно принял решение. Два маленьких условия, спокойно проговорил черный дракон. Я слушаю, довольно кивнул третий старейшина. Я хочу получить доступ к секретным трактатам клана, а также иметь возможность в любое время практиковать в драконьем бассейне. Полагаю, такая награда даже близко не сравнится по ценности с этой картиной, размеренным тоном объявил Янь Мо. Он прекрасно осознавал, насколько ничтожным был его уровень силы. У него не было и шанса сохранить подобное сокровище, поэтому он решил вместо этого лишь получить за него кое-какие привилегии. Возможность читать любые секретные трактаты клана и неограниченный доступ в драконий бассейн. Вероятно, любые члены клана, кроме золотых драконов, мечтали об этих двух вещах. Золотые драконы обладали наследственной памятью, поэтому секретные книги клана им были попросту не нужны. Что касается драконьего бассейна, то высшая каста клана и без того имела к нему свободный доступ. А вот черные и серебряные драконы такой привилегии не имели. «Хорошо, я принимаю твои условия», – без малейших раздумий ответил третий старейшина. Янь Мо тут же достал картину и кинул ее старику. Как только Гахуа оказалась у него в руках, глаза третьего старейшины засверкали. Янь Мо же лишь пожал плечами и отправился на выход, собираясь вернуться в свои покои. Однако на пороге черный дракон вдруг замешкался. Он оглянулся и неожиданно спросил. «Третий старейшина, позвольте задать вопрос, что за сокровище скрывает этот санктуарий Нияна?» Его действительно разбирало любопытство. Третий старейшина бережно убрал Гахуа, глянул на Янь Мо и с лукавой улыбкой ответил. «Мойер, я скажу тебе так, даже дракон-властитель нашего клана в мире демонов, один из самых могущественных экспертов верхнего плана, жаждет наложить на эти сокровища свои руки. Как ты думаешь, ценны они или нет?» Хох, Янь Мо в ответ лишь кивнул и развернулся уходить. «Мойер, ты не жалеешь, что тебе пришлось расстаться с этой Гахуа? Если бы ты отправился в экспедицию самостоятельно, то, возможно, какие-то из сокровищ санктуария достались бы тебе. В конце концов, чтобы заполучить артефакты такого уровня, необходима не только сила, но и предназначение, перст судьбы». Выражение лица старейшины затуманилось, а на губах возникла странная и неясная улыбка. «Предназначение заполучить сокровище не обязательно означает, что мне было уготовано судьбой его использовать. С учетом моего смехотворного уровня силы, даже с чрезвычайно могущественным сокровищем я бы не смог совладать с вами, не говоря уже о великом старейшине. А глава нашего клана обладает даже более пугающей силой. Ах да, к слову, тот бессмертный клинок Нижнего Грейда, который Янь Лан мне давал на время экспедиции, теперь мой». Голос черного дракона еще раздавался в зале, однако сам он уже давно ушел. В этот момент из задней части зала выступили шесть или семь фигур. Во главе шел человек, увенчанный золотой короной. Его глаза имели точно такой же золотой блеск, как и украшение на голове. Глава, эта картина действительно диаграмма раскола небес, одна из частей карты, ведущей к санктуарию Нияна. С ее помощью шесть экспертов смогут попасть в санктуарий, когда придет время. Даже если бы мы нашли вход в санктуарий самостоятельно, то без этой диаграммы он остался бы для нас закрытым, с поклоном проговорил третий старейшина. Самой могущественной семьей клана драконов были Ао, Янь занимали второе место в иерархии. Однако глава клана не принадлежал ни к тем, ни к другим. Тем не менее, его статус был непоколебим, поскольку он был королем среди золотых драконов, пятилапым золотым драконом. Как я помню, этот юнец Янь Лан говорил, что из трех Гахуа одну получили мы, другая отошла дворцу Иньюи, а третья досталась молодому человеку по имени Цинь Юй, верно? Бесстрастным тоном проговорил он. Глава, вы имеете в виду, что мы собираемся отобрать одну из диаграмм раскола небес у Цинь Юя? Высказал догадку третий старейшина. Глава драконьего клана качнул головой. Нет, в этом нет нужды. Одной диаграммы нам будет более чем достаточно. Имея ее, мы уже обеспечили себе гарантированный проход в санктуарий Нияна. Какой смысл тратить силы на сражения за другие две? Вероятнее всего, на Гахуа Циньюя уже и без того нацелились падшие бессмертные и кое-какие падшие демоны. Сложно сказать, было ли это удачей или несчастьем, когда этот Циньюй заполучил одну из Гахуа. Глава клана вздохнул. Было довольно неожиданно, что ситуация Циньюя вызвала у него такую реакцию. Не только клан драконов имел возможность связываться с подчиненными на плане смертных. Другие кланы мира демонов, миры бессмертных и дьяволов также обладали такими методами, поэтому информация о бессмертном императоре Нияне очень быстро достигла верхних эшелонов власти бессмертного плана. Могущественнейшие эксперты среди бессмертных, демонов и дьяволов начали спешно отправлять экспертов для борьбы за диаграммы раскола небес. Надвигался шторм, однако главное действующее лицо предстоящего спектакля, Циньюй, в настоящее время наслаждался жизнью в компании с Лиер. Континент Цаньлун. Пожелтевшие листья срывались с ветвей деревьев и, подхваченные осенним ветром, в чарующем танце устремлялись к земле. Циньюй и Лиер сидели под широченным, в три обхвата, деревом и играли в го. После своей прорывной тренировки ранее, Циньюй отправился путешествовать с Лиер по континенту таящегося дракона. Они останавливались в самых разных уголках материка, на снежно-белых пиках высоченных гор, в чащах первозданного соснового леса, на живописных берегах чистейших голубых озер, у быстрых горных ручьев и водопадов. Старший брат Циньюй, я получила вести о Фэйфэе и Сяхэе, опустив на доску очередной черный камень, улыбнулась вдруг Лиер. Рука Циньюя застыла в воздухе, а на лице отразилась радость. Правда, дядюшка Лань тогда сказал лишь, что забирает их в какое-то секретное место. Что это за место, и когда они уже вернутся? Юноша ощутил жгучее желание повидаться наконец со своими названными братьями. Я и сама не знаю, что это за место, однако Фэйфэй с Сяхэем, судя по всему, потратили это время с толком. Если верить тому, что сказал дядюшка Лань, они к этому моменту уже должны были достигнуть ранней стадии Дуцзи, сказала девушка, после чего лукаво поглядела на Циньюя. Ты же их старший брат, да, тебе придется потрудиться, чтобы не дать им себя обогнать. Нижняя стадия Дуцзи, изумленно переспросил юноша. Другие могли не знать, но ему было прекрасно известно, какими способностями и талантами обладали Хаофэй и Хэйюй. И если учесть, что их души развивались значительно медленнее, чем душа Циньюя, то каким образом они сумели так далеко продвинуться за эти два года? Они за такой короткий срок поднялись на полные две ступени. У Циньюя была метеоритная слеза, которая намного упрощала развитие души, служащая фундаментом для последующего поднятия уровня силы. Однако у его названных братьев такого подспорья не имелось. Но не станет же дядюшка Лань лгать? Странно. Циньюя обуревали сомнения. Несомненно, он был безумно рад узнать, что его братья стали еще более могущественными. Но как они смогли сделать это так быстро? Лиер, они, не спрашивай меня, старший брат Циньюй, я тоже понятия не имею, что за метод применил дядюшка Лань. Ты можешь спросить у него сам, когда в следующий раз увидишь, верно? Подмигнула девушка. Циньюй криво улыбнулся в ответ. Ладно, стоило ли забивать себе голову, чем сильнее его братья, тем лучше. Лиер, наша следующая остановка, династия Мин. Чтобы нам посмотреть там в первую очередь. Циньюй снова переключился на их тур по континенту. Полагаюсь на твой вкус. За прошедшие с момента окончания тренировки Циньюя время с ним пару раз связывался лазурный дракон Янь Лан. Поскольку зал девяти демонов и чертог синих вод перестали существовать, подводный мир Сюя был закономерно поделен между звездной башней и дворцом лазурного дракона. После коротких переговоров количество подконтрольных звездной башни пещер увеличилось до 18. Ей отошли все территории зала и приличная часть чертога синих вод. Тем не менее, даже так у дворца по-прежнему было больше пещер, чем у Циньюя. Контролируя 18 пещер, звездная башня теперь была куда сильнее, чем в прошлом, и, разумеется, располагала куда большим количеством сючженистов. Над водной гладью океана стремительно неслись четыре ярких сгустка света. Любой сючженист мгновенно бы определил, что это летят могущественные эксперты. Это были никто иные, как элитные эксперты храма Цинсюй, Шань Цу, его младшие братья и младшая сестра. Шань Цу был падшим бессмертным 8 го испытания, тогда как его братья и сестра были падшими 7 го испытания. Эта четверка представляла собой чудовищную силу. Более того, после десятков тысяч лет совместной практики они, вне всяких сомнений, в совершенстве владели различными синхронными атаками. Поэтому четверо падших не побоялись бы даже столкнуться в открытом бою против падшего 9 го испытания. «Сеньор, откуда взялся этот падший бессмертный, которого называют дядюшка Лань? Я даже связался с сеньорами храма Цинсюй в хаотическом астральном океане. Никто никогда не слышал о могущественном падшем бессмертном с таким именем». В голосе Шаньняня, одного из младших братьев, послышались нотки сомнения. «Я слышал от Ганьсюя, что этот дядюшка Лань, судя по всему, способен создавать бессмертные артефакты среднего грейда. Девчонка из Звездной башни, которую Ганьсюй встретил в экспедиции, благодаря магическим артефактам была просто неуязвима перед лицом атак Холаня и Хоцаня. Это определенно был бессмертный защитный артефакт среднего грейда», — вспомнила Шаньмин. «Изготовить бессмертный артефакт среднего грейда было невероятно сложной задачей. Даже в хаотическом астральном океане владельцев сокровищ подобного уровня можно было, вероятно, пересчитать по пальцам двух рук. Разумеется, это не означало, что падшие верхних рангов были не способны создавать такие артефакты. Минимальным критерием был уровень силы не ниже падшего 10 го испытания. Причина, по которой бессмертные предметы среднего грейда были так редки, заключалась в одном простом факте. Необходимые материалы и кузнечные методы были невероятно редки. Не так уж важно, насколько он силен. Мы вообще можем даже не встретить его в течение этой вылазки. Но даже если столкнемся, он наверняка знает имя нашего храма Цинсю и репутацию сеньоров нашей школы. Уверен, он не доставит нам проблем, небрежно заявил Шань Цу. Эксперты поколения Шань были далеко не самыми могущественными представителями храма Цинсю. После 4 го испытания падший бессмертный храма получал возможность вступить в небесный дворец на горе Цинсюй. Но далеко не все ученики выбирали этот путь. Многие талантливые падшие вместо этого отправлялись в хаотический астральный океан. Неудивительно, ведь там можно было найти самые разные сокровища, включая даже элементальную руду. Хаотический астральный океан был настоящей землей, обетованной для всех падших, независимо от фракции. Собственно, именно поэтому Шань Цу так уверенно сказал, что, даже если дядюшка Лань окажется падшим 12 го испытания, то храм Цинсюй найдет способ заполучить вожделенную картину Нияна. Звездная башня крепла и развивалась не по дням, а по часам. Количество стражников одной только столицы подводной империи достигло 200 тысяч. На дне океана здесь и там можно было видеть, как отряды стражи усердно тренируются под неусыпным надзором экспертов Сюя. Когда вздымаются волны, они поднимают и лодку. Растущее влияние Звездной башни привлекало к себе множество новых и сильных экспертов. 200 тысяч. Это была воистину невероятная цифра. Если бы они выстроились обычной прямоугольной формацией, то ровные ряды воинов усеяли бы дно на многие ли вокруг. В основе дизайна Звездной башни лежала великая небесная звездная формация. И когда все эти стражники находились в своих бараках и покоях, они автоматически становились частью защитной формации. Даже несмотря на то, что большую часть этих 200 тысяч составляли Цзиньдани и Юаньины, их совокупная мощь, усиленная великой формацией, была столь чудовищной, что даже падшим пришлось бы изрядно попотеть, чтобы проломить защиту Звездной башни. В конце концов, великая небесная звездная формация была одним из давно потерянных секретов бессмертного плана.